Анель Пи. Я проходила сеанс регрессивного гипноза, и мне хотелось увидеть усопшего любимого. Я делала запрос, чтобы мне показали то воплощение, в котором был завязан кармический узел, духовная связь между двумя и или более людьми, пронзающее пространство, время и разные измерения, которое появилось, возможно, из-за каких-либо неразрешенных противоречий. Примечание редактора. Мне показали то время, когда носили кольчуги, а я была мужчиной, крестьянином. Имел скотный двор, одет был в простую светлую одежду и в лапте. Видел свою любимую жену, которая месила тесто и пекла хлеб. Потом она заболела и умерла, а я пил с горя. И каждый день на ее могиле сидел. Крестик такой самодельный, из палочки и перекладинка. В итоге тоже умер. Эта жена из той жизни и есть мой любимый из текущей жизни. Я тоже думала, может, это мои фантазии? Но если фантазии, уж придумала бы я что-то посолиднее, наверное. Однажды мне пришло такое озарение и представилась такая картина, что мы с любимым поменялись местами. Он жив, а я ушла. И вот я смотрю на него и вижу, что он впал в депрессию, плачет постоянно, с его больным сердцем. Только лежит, не ест, не пьет, работу пропускает. Его близкие и родные очень страдают, видя все это. Мне от этого очень больно. Хочу сказать, что я жива, я здесь. И вот я ему посылаю знак, а он из-за горя ничего не замечает. Я очень хочу ему и его родным помочь. Снова посылаю знак. Он не замечает. Посылаю опять и опять. Все тщетно, он в своей боли. И в один момент я посылаю снова. И он вдруг видит, замечает. Начинает задумываться. Я ему ищу знак, он замечает. У меня несказанная радость, он начинает оживать. А еще я знаю, какая у него была мечта, планы и желания. Я способствую через мысли других людей, прошу своего наставника помочь ему. У него все складывается необыкновенно гладко, мечты и желания его исполняются при необыкновенных стечениях обстоятельств. И он однажды своему очень близкому другу говорит: «Ты знаешь, может, я сошел с ума, но я чувствую ее. Она мне подает знаки. Она мне помогает во всем. Только она знала мои желания и мечты. Они исполняются. Она же не умерла, она здесь». Он поднимается, идет на работу. Наконец замечает своих близких. Начинает оживать. Его близкие рады, что он вернулся. А я просто счастлива увидеть все это. Собственно, это я про себя написала. Я вижу знаки и чувствую его помощь во всем. И знаю, как он веселится. Ведь он был очень добрым, веселым и озорным, когда я их разгадываю и замечаю. Он не умер, я уже в этом уверена.